Глава 6. Закон кармы. Закон кармы, или закон причин и следствий, есть то, что в обычном понимании значится как судьба или рок. Но в понятии рока или судьбы скрывается нечто слепое, фатальное, случайное, не поддающееся учету. Тогда как в понятии закона содержится мудрость системы, которая может быть изучена, и закономерность порядка, к которому можно приспособиться. Закон кармы называют также законом возмездия или законом воздаяния. Но воздаяние, как это можно предположить по смыслу этого слова, бывает лишь за что-нибудь и может быть или следствием бывшей в прошлом какой-то причины, положительной или отрицательной, или результатом совершенного в прошлом поступка, хорошего или плохого. Таким образом, закон кармы или закон причин и следствий есть такой закон, которым осуществляется космическая справедливость, который всякую причину приводит к соответствующему следствию и всякий поступок к такому же результату. Если бы не было этого закона, не было бы во Вселенной справедливости, не было бы высшей правды. А если бы не было справедливости и правды, не могла бы существовать Вселенная. Но премудрость творческого разума в основании Вселенной положила прочную основу, космическую справедливость, осуществляемую законом причин и следствий. Нельзя себе представить Вселенную, которая могла бы существовать, если бы она была основана на несправедливости. Лишь незыблемость и неизменность основ дают гарантию вечного существования. Все человеческие начинания, не имеющие своим фундаментом справедливости и права, недолговечны и неизменно погибают. Человек западного мира и христианского мировоззрения обычно полагает, что воздаяние за свои поступки он получает от Бога, который следит за каждым его шагом, за каждым его поступком и немедленно назначает или награду, или наказание. Это одно из заблуждений христианского мировоззрения, лишенного знания основ бытия. Если представить себе, что воздаяние за свои поступки человек получает не действием закона причин и следствий, но, как ошибочно учит учение христианской церкви, этим ведает премудрый и всеблагой Господь, то несоответствие между теми эпитетами, которые церковь приписывает Господу, и теми действиями, которыми Господь себя обнаруживает, поразительно. В самом деле, если премудрый Господь всю жизнь плохого человека милует, давая ему все блага жизни, а хорошего всю жизнь наказывает, лишая его самого необходимого, то в таких действиях Господа нет ни мудрости, ни справедливости. Человеческое сознание никогда не могло и не может ни примириться с подобной справедливостью Бога, ни понять его действия. Человек западного мировоззрения до сих пор пребывает в недоумении относительно непонятных действий своего Бога и тех воздаяний, которые он, по его мнению, незаслуженно ему посылает. Несмотря на усилия церкви объяснить несправедливость Бога наказанием за грехи отцов, чего в действительности никогда не бывает, ибо теми отцами, о которых говорит Ветхий Завет, являемся мы сами в своих прежних воплощениях. Еще менее убедительно учение церкви, что Бог наказывает человека вперед, авансом, ни за что ни просто, для того, чтобы дать ему вечное блаженство. А когда эти доводы не убеждают человека в справедливости и премудрости Создателя, то все покрывается формулой «пути Господни неисповедимы».